Но сахалинцы догадку Лыкова не одобрили. Их соображения совпали с мыслями штабс-капитана Бесиркина. Для найма японской шхуны нужны большие деньги. И не бумажки, а золото. С прошлого года иностранные рыбаки должны платить за лов в сахалинских водах особый сбор – 7,5 копеек за пуд добычи. Сбор взимается русскими золотыми монетами. Рыбакам приходится обменивать их во Владивостокской конторе Государственного банка. Удовольствие это и дорогое, и хлопотное. Чтобы склонить японцев вместо рыбы заняться перевозкой беглых каторжников, нужно сильно переплатить. Где же сидельцы кандального отделения достанут столько благородного металла? Кроме того, сами пути бегства представляются невозможными. С южного и западного берегов в Японию не переберешься. Мест, где корабль может пристать к берегу, мало, и все они под охраной. Голодный север еще менее вероятен. Остается только восточное побережье. Там, теоретически, можно встретить японскую шхуну, особенно во время хода рыбы. Но как беглые туда доберутся? Пешком нельзя. Больше шансов доплыть на лодке по реке. Но даже если беглые выйдут к морю, что дальше? Все побережье населено геляками, которые тут же поймают каторжан. Или убьют. За представленного беглеца администрация платит инородцам по 3 рубля за голову. И они охотно пополняют таким способом свой бюджет. Сахалинские начальники завершили этот анализ следующим выводом. Иваны могли попасть в Нагасаки только из Владивостока. Сначала они пересекли Татарский пролив, как поступают все. Потом пешком по тайге добрались до города. А там все просто. Во Владивостоке полно притонов, где сфабрикуют любые документы. И денег в долг Ивану занять не проблема. Попробуй такому, откажи. Лыков обдумал услышанное и нехотя согласился. Уж очень логично. Да и люди опытные знают, что говорят. Затейливая фантазия сыщика, что бегут прямо с Сахалина, то есть цепочка, трещала по швам. Практика опровергла теорию. То, что представлялось логичным в столице, здесь, на месте, выглядело нелепо. Причем для всех, кто сведущ. Что ж, секретная лыковская командировка оказалась бессмысленной. Послужит он тогда до сентября, когда вернется Белый. Снарядит в дорогу буфаленка, поможет Виктору. И домой. Оно и к лучшему. До обеда у генерала оставалось еще 3 часа. Таубы в гарнизоне. Чем себя занять? Вспомнив о буфаленке, Алексей решил, не теряя времени, определить его в свой округ. Операция военной разведки держалась в тайне от Кононовича. И хорошо, что так, учитывая его страсть делиться секретами с окружением. Воспользовавшись беседой, Алексей и спросил у генерала право самому отобрать арестантов из нынешнего сплава. А ему сообщить лишь квоту. Владимир Осипович посмеялся. «Кого получше хотите забрать?» Но согласие дал. И Лыков пошел в канцелярию. Там сыщик взял статейные списки прибывших на Петербурге и все 3 часа их изучал. Из 443 человек его округу доставались 140. Алексей честно забрал себе треть бессрочных, самых опасных. На остальные места назначил арестантов 2-го и 3-го разрядов, исходя из принципа землячества. Человеку на каторге не сладко, пусть хоть будет коротать ее в кругу своих. Между прочими, Лыков внес в списки и немца Фридриха Гезе. Закончив дела, он вернулся к генералу. Виктор уже сидел в приемной. Он представился той роте своего батальона, что стояла в Александровске. Познакомился с кадром управления войсками острова Сахалин. и заселился в квартиру. Оказалось, что это целые хоромы из 8 комнат. Одну из них барон отвел для друга и даже послал вестового на пароход за их багажом. Алексей шепотом доложил, как забрал в свой округ буфаленка. Ожидая, пока их позовут, Лыков и Таубе подслушали курьезный разговор. Повар спросил у Кононовича, выставлять ли на стол паюсную икру, что привез Петербург. Генерал вполголоса ответил «нет». «Эти только что приплыли, не успели еще соскучиться. Оставь нам, сахалинцам». Обед у начальника острова был сытный и простой. Мяса принесли немного, битки из говядины и суп из гуся. Рыбу представляли камбалай и чевица. Лыков отведал экзотики, съел огромного морского рака и трепангу. Кроме хозяина и двух друзей за стол сели капитан Петербурга, Гизберт Судницкий и священник-отец Ираклий. Прислуживали 2 лакея из каторжных. Бенедикт Станиславович, не стесняясь их присутствием, пояснил Алексею, что оба присланы сюда за убийство. Так же, как и повар, сготовивший обед, и кучер, доставивший гостей с пристани. Такая вот сахалинская специфика. После обеда, простившись с генералом, Лыков отправился заселяться. Дом батальонера стоял по другую сторону от храма. Он поразил сыщика богатством обстановки. Были даже акварии с рыбками и физгармония. Умеют жить сахалинские командиры. Вещи с парохода уже доставили. Лыков переоделся в переходный костюм и пошел купить бритвенного мыла, а заодно и посмотреть городок. И был неприятно удивлен. Все встречные за 20 шагов сходили с тротуара и снимали перед сыщиком шапки. Сидевшие на лавочке вставали. Так делали даже те, кто не походил на арестанта. Когда появился какой-то совсем молодой чиновник в фуражке с кокардой, ему оказали такие же почести. Алексей не знал, как ему поступить. Он отвечал «здравствуйте» всем, кто обнажал перед ним голову. И один раз сам приподнял шляпу, когда ему встретился явный интеллигент. Но все равно шапочный вопрос давил. Сыщик решил поменьше гулять по сахалинской столице. Когда он уже возвращался домой, ему навстречу попалась партия кандальников. Звон их цепей вносил в сердце какое-то особенно заунывное настроение. Солдаты с суровыми лицами держали винтовки на изготовку. При виде благородия вся партия, как один человек, безо всякой команды сорвали бескозырки. «Здорово, ребята!» – вполголоса ответил сыщик и побыстрее убрался во свояси. «А что же ждет его в Корсаковске, где он будет царь и бог?» До вечера Алексей просидел в своей комнате, не показывая на улицу носа. Уже в сумерках из казармы вернулся Виктор, и они вдвоем поужинали. Батальонного командира, как выяснилось, тоже обслуживали каторжные. Повар был из тифлисского ресторана и готовил прилично. Алексей умял еще 3 жареные трепанги, выпил полграфинчика водки и несколько успокоился. Черт с ним, с Сахалином! Свои порядки заводить глупо, буду жить по ихним, решил он. До осени потерплю и вернусь туда, где шапку передо мной будет ломать только дворник. Друзья засиделись до полуночи, стараясь говорить о приятном. Наконец глаза стали слипаться, и они легли спать.